Виктор назначил свидание вечером следующего дня. Женя собиралась долго, безуспешно пытаясь справиться с растрепавшейся прической. Тушь размазывалась, а флакончик с лаком для ногтей неожиданно соскользнул со стола и разбился. Нервы девушки не справлялись с потоком переживаний, напоминали струны гитары, что слишком натянулись, готовясь разорваться. «Ты сможешь», — прошептала она, глядя на отражение в зеркале. «Всего лишь нажмешь на кнопку, и все. Никто тебя ни в чем не упрекнет». Девушка в зеркале не улыбнулась. Зеленые глаза с едва заметным разрезом смотрели с обреченностью. Руки непроизвольно взяли расческу и вновь стали гладить непослушные черные волосы. Женя вспомнила Белоснежку из сказок. «Интересно, она также сидела, ожидая, когда злая мачеха подкинет ей отравленное яблоко?» Впрочем, чушь все это. Да и в сказке вроде все было не так. Нужно сосредоточиться и выполнить миссию. И прежде всего не опоздать на свидание. Женщине прилично приходить позже, но лишь на определенный срок. Чем скорее все закончится, тем лучше. «Никак на свиданку собралась?» — произнес насмешливый голос матери за спиной. «А, что, мам?» Женя рассеянно повела помадой по столику. «Ты чего так подкрадываешься?» «Я-то? Кто бы говорил, шпионка!» — бросила женщина, подкатывая кресло ближе. «Встречаешься с парнем, а матери ни-ни? Что, такой страшный? Да с чего ты взяла вообще?» Женя едва сдерживала панику в голосе. «С подружкой договорились в киношку сгонять». «О, да! Поэтому уже целый час марафет наводишь?» В глазах матери застыли озорные огоньки. «Или ты у нас уже мальчиков не любишь? По девочкам? Мама!» Взвизгнула Женя и густо покраснела. «Да как ты...» «Тише!» «Пошутила я», — оборвала мать и притронулась к руке дочери. «Просто сейчас такое время пошло, что с ума сойти можно». «Так кто он, доча?» «Это неважно», — ответила девушка. «У нас с ним все равно ничего не получится». «Что ты плетешь? Где он еще такую найдет красавицу?» Мать приобняла дочь за плечи. «Давай, не ной и иди. Сколько можно уже дома чахнуть?» Женя сглотнула, ощущая комок в горле. Знала бы мама, о чем говорит. Спустя минут 10 девушка выпорхнула из дома. Хотелось совсем по-летнему. Алая футболка и джинсовые шорты. Даже босоножки нахлобучила. Жаркая весна, ничего не скажешь. Солнце все еще висело над горизонтом. Легкий ветерок гонял кучевые облака по небу, кое-где покрашенному в оранжевые цвета. Лучшая погода для свидания. Не прошла и 5 шагов по тротуару, как остановилась, как вкопанная. Воздух впереди словно завибрировал, наливаясь цветными всполохами. Фигура человека вынырнула из ниоткуда. Женя вскрикнула и отпрыгнула назад. «Привет красавицам!» — Виктор сделал демонстративный полупоклон. «Соизволит ли леди прогуляться по вечернему городу?» «Да ты... чокнутый!» Женя не могла найти слов, настолько опешила. «Зачем так пугать? По-твоему, это смешно?» «Лишний сюрприз никогда не помешает», — спокойно отвечал нанопанк. «Я не хотел, чтобы ты тащилась полгорода до места встречи. К тому же, сходить в кино... да чего банально. Мы с тобой устроим веселье покруче. В конце концов, ты для меня кое-что дозначишь. А может, даже больше. Я еще не совсем определился. Трудное решение. Ведь если... прекрати», — обрезала Женя, но не могла подавить улыбку. «Так что же ты придумал?» Виктор молча почесал в затылке. Сложил руки на груди и скорчил глупую мину. Женя ощутила, как сердце в груди защемило, а в ногах появилась знакомая дрожь. Хотелось обнять этого дурачка и поцеловать. «Постой секунду». Взгляд Виктора переместился к дороге. Он растворился в воздухе быстрее, чем Женя успела посмотреть в ту сторону. Какой-то мальчишка лет 5 перебегал дорогу. Поскользнулся и упал на колени. Раздался громкий крик рассеянной мамаши, прерываемый не менее жутким звуком автомобильных сирен. Виктор появился вовремя, размытым пятном промелькнул над малышом, хватая за талию. Пара секунд и вуаля! Мать обнимает ребенка, ошарашенно посматривая по сторонам в поисках невидимого спасителя. «Так вот, я придумал, что мы можем сгонять в любую точку на земном шаре», произнес Виктор, появившийся за спиной Жени. «Я специально принял с утра высококалорийный коктейль. У меня есть знакомый инженер из корпорации. Так он... Ты спас мальчика!» Женя обхватила парня за плечи и крепко поцеловала. Оторвалась на минуту, чтобы добавить: «Ты герой!» «Ах, ты об этом!» — покачал головой нанопанк. «Так это почти на автоматизме. Уже и из головы вылетело. Лучше не отвлекайся». Но внезапный порыв прошел. Пальцы Жени непроизвольно скользнули в карман шортов, где нащупали твердую поверхность оружия. «Думать о матери. Не время расслабляться. Нужно самой стать героиней». «Ух, какой шустрый!» — фальшиво захихикала девушка, отпрыгивая назад. «Так куда ты можешь меня взять?» Виктор на секунду сузил глаза, словно оценивая действия девушки. Или прочел мысли. «Но он же обещал». «В Альпы на лыжах покататься», — продолжал нанопанк, переместив взгляд в сторону. «В Лас-Вегас покутить вечерок. Или хочешь, на Камчатку? Залезем на склон вулкана и ножки свесим». «Я не такой экстремал, как ты», — фыркнула Женя. «К тому же, кто ведет девушку на первое свидание на вулкан?» «Строго говоря, это уже второе», — пожал плечами Виктор. «Мы гуляли в тот день после ресторана». «И вообще, просто предлагал. На самом деле, я уже все давно решил. Тебе придется довериться мне и прыгнуть в неизвестность. Но ты обалдеешь, когда там окажешься. Ну?» Он подал Жене руку, все так же соблазнительно улыбаясь. Глаза светятся огнем. «Влюблен по уши». «А если обманешь?» — спросила девушка, лихорадочно думая, куда и зачем он ее заберет. «А если так далеко, что корпорация не сможет их засечь?» «Конечно, обману, когда скажу, что ты нужна мне больше всего в мире», — пропел Виктор. «Что для нас всего лишь одна планета? Бери шире, вся Вселенная!» «Нахал», — усмехнулась Женя. Парень бережливо приобнял ее за талию. Женя последовала примеру, мало понимая, что сейчас произойдет. «Держитесь крепче, миледи», — прошептал нанопанк. «И глазки закройте. Прыжок через пространство проходит легко, если не паниковать. Но я никогда еще не перемещался на такие большие расстояния». Женя прикусила губу и впилась в плечи Виктора. «Ничего себе, успокоил. А если она случайно потеряет хватку и улетит, что тогда? Распадется на атомы и молекулы или грохнется где-нибудь посреди океана?» 3, 2, 1. Женя зажмурилась. Вначале ничего не ощущала, кроме учащенного дыхания Виктора, которого не отпускала. Но в одно мгновение все изменилось. Кожу словно защекотало тысячу маленьких иголок, захотелось отцепиться и стряхнуть с себя одежду, прогоняя муравьев. Но спустя секунду все прекратилось. Женя перестала чувствовать бетон под ногами. Стояла на чем-то мягком. Повела носком и выдохнула. Песок. Да и в нос ударили новые ароматы. Соленый запах морской воды вперемешку с чем-то еще, явно экзотичным. Открыла глаза и вскрикнула от изумления. Они стояли под тенью широколистных пальм. В 10 шагах зеленые волны прибоя накатывались на пляж. Жаркое солнце висело высоко в зените, освещая золотистый песок. Голубое небо на горизонте буквально сливалось с гладью морской воды, отчего у Жени закружилась голова. Настолько волнующее буйство красок. «Где мы?» — девушка с трудом подбирала слова. «Это что?» «А у тебя, видать, совсем плохо с соображалкой», — бросил Виктор, делая несколько шагов к морским волнам. «Это называется пляж. Сечешь, о чем я?» «Ой, ты прекрати иронизировать». «Окей, босс. Мы на затерянном острове в центре Тихого океана. Здесь нас никто не потревожит. Разве что крабы». «Но, постой, ты что, перенес нас в первое попавшееся место?» «Ага, разбежалась. Я не могу открыть портал туда, где никогда не бывал. Или не видел. В этом случае я рылся по сети в поисках нужной картинки. И вуаля! Какой-то корабль однажды проходил мимо этого острова и решил сделать монументальные фото в коллекцию. Я воспользовался случаем и прыгнул». Женя сложила руки на груди. Солнечные лучи грели нещадно. Неплохо бы сюда крем для загара и полежать на пляже пару часов. «У меня уже все готово. Виктор кивнул в сторону расстеленного покрывала. «Неплохо проведем вечерок». «Пытаешься меня соблазнить?» — фыркнула девушка. «Какой дешевый прием! Шампанское и конфеты!» «Буду я тебя кислятиной поить!» «Вино с французской винодельни! Самолично вынес!» Виктор демонстративно поднял пыльную бутылку. На покрывале лежали два бокала и блюдо с фруктами. Парень присел на корточки и стал откупоривать крышку, явно позабыв о существовании штопора. «И вообще, я порядочный человек», — сказал нанопанк, скрипя зубами от натуги. «За девушкой надо ухаживать, оказывая кучу внимания, выполняя малейшую прихоть. И тогда можно с чистой совестью соблазнять». «Долго будешь возиться?» — усмехнулась Женя. «Ты же можешь вытащить пробку, не моргнув глазом». «Точно! А все ты виновата!» — Виктор взмахнул бутылкой. «Сводишь меня с ума! Сейчас мы ее...» Пробка вылетела из бутылки с громким хлопком. Зависла в воздухе, подпрыгнула, сделала кружок возле головы Виктора и улетела в сторону моря. Парень отвернулся, наливая вино в бокалы. Женя услышала тихое посвистывание. Рука непроизвольно скользнула в карман с оружием. Сжала твердую рукоять рогалика. «Вытащить, прицелиться в спину, нажать на кнопку. Легко. Но это же безумие!» Люди привыкли совершать ошибки. Наступать на одни и те же грабли для кого-то в порядке вещей. Учиться на неправильных поступках — удел действительно сильных людей. Женя понятия не имела, к какому классу она относится. Зато знала, что не собирается ни в кого стрелять. Виктор столько всего для нее сделал. Затащил на свидание за тысячи километров на тропический остров. Разве что на голове не ходит ради нее. И в чем будет благодарность? В предательском выстреле в спину? Да даже если бы она являлась последней сукой, лишать Виктора сверхспособностей нельзя. Откуда знать, следит корпорация за ней здесь или нет? Вдруг застрянут на этом острове навсегда. Преданный мужчина и влюбленная женщина — идеальный дуэт. Рука высунулась обратно. Оружие выскользнуло из вспотевших пальцев, ударилась о песок. «Все, готово. У меня есть тост». Виктор поднялся на ноги и развернулся, прежде чем Женя успела нагнуться за рогаликом. Парень осекся на полуслове. Взгляд метнулся к лежавшему оружию. Зрачки сузились, а рот скривился в горькой усмешке. «Это даже не удивление. Это разочарование». «Что, нервишки шалят?» Голос Виктора изменился до неузнаваемости. В нем сквозила ледяная ярость. «Понимаю, трудно нажать на курок, даже если это не пистолет. Ну, чего встала?» «Я...» Женю поглотил страх. Кожу покрыла россыпь мурашек. Жаркое солнце больше не грело. В горле появился комок, проглотить который невозможно. Ступор захватил тело, словно в тот раз, когда Черкизов застал ее врасплох. «Давай я тебе помогу, милая!» Виктор залпом выпил бокал с вином. Выкинул в сторону и взмахнул свободной ладонью. Оружие взлетело в воздух и нацелилось в голову нанопанка. На лице парня и мускул не дрогнул. Лишь глаза отражали всю степень боли от предательства. «Стрелять в человека трудно поначалу», — продолжал разглагольствовать парень. «Это как первый секс. Ты знаешь... Сначала больно, а затем входишь в раж и получаешь кайф». «Стой!» — взвизгнула девушка. «Не делай этого, прошу». «Почему? Ты ведь этого хотела, так? Или дай-ка подумать. У тебя случайно оказалась новейшая разработка нанотек в области вооружений. На улице нашла? Или в мусорках копалась?» Виктор шаркнул ногой, подбрасывая песок в сторону Жени. Щелкнул пальцами, и рогалик упал на землю. «Твое здоровье!» Парень демонстративно выдохнул и выпил оставшийся бокал. Закашлялся и вытер вспотевший лоб. «Когда отключаешь обработку алкоголя нанитами, чувствуешь себя человеком», — пробормотал он, выкидывая бокал. «Нет ничего лучше старого доброго похмелья. Мы так боялись боли, что решили избавиться от нее. Но этим лишь все усугубили. Мы ведь не роботы. Мы должны ощущать боль. особенно моральную. Какая же ты тварь оказалась. Не верится, что Кассандра оказалась права. Кто такая эта Кассандра? Женя впервые почувствовала пустоту внутри. Хотелось раствориться и исчезнуть. Витя, я не хотела. У меня есть знакомая прорицательница, ответил парень. Но, боюсь, ты с ней уже не познакомишься. Все вы, бабы, одинаковые. Живете только ради денег. Шмотки, поездки, драгоценности, спа-салоны. Раздвигаете ноги ради любой купюры. Что они тебе пообещали? Отвечай! Женя вздрогнула и отошла на шаг. Виктор сжал кулаки и направился к ней. Лицо исказило гримаса ярости. Но, не доходя, остановился и молча сплюнул под ноги девушки. «Я бы мог оставить тебя здесь одну», — сказал он. «Посмотрел бы, сколько ты продержалась на острове одна». «Я ведь верил тебе. Думал, что хоть раз встретил кого-то стоящего. Но нет, шлюха, подкупленная корпорацией». Рука Жени действовала инстинктивно. Гулкий звук пощечины разнесся по тропическому воздуху. Виктор ойкнул и прижал ладонь к покрасневшей щеке. «Думаешь, что знаешь все? Знаешь меня?» Женю охватили влажные и противные щупальца истерии. Она толкнула парня, отчего тот отлетел в сторону. Виктор настолько опешил, что не мог даже сопротивляться. «Конечно! Ты такой умный у нас! Считаешь себя лучше других? Самовлюбленный болван! Вот ты кто!» Слова вылетали изо рта девушки со скоростью крупнокалиберного пулемета. «У тебя нет безногой матери, за которой нужно ухаживать 24 часа в сутки. Ну тебе-то что? Подумаешь, ерунда какая!» «Да? Тебе плевать!» Женя упала на колени. Слезы заливали лицо. Из груди вырывались тяжелые всхлипы. Хотелось рвать и метать. Но в то же время уголок сознания говорил о том, что это бесполезно. «Дай руку», — произнес голос Виктора над ухом. «Хватит в песочнице играться. Не маленькая». Женя в изумлении подняла глаза. Парень протягивал ладонь и ухмылялся, словно хотел еще больше поиздеваться. «Тебе смешно? Уйди от меня. Вали обратно. Оставь меня одну здесь. Мне плевать». Девушка закрыла лицо руками. «Я ведь всего лишь тупая шлюха». «У меня есть знакомая жрица любви», — спокойно отвечал Виктор. «И знаешь, ничего плохого в ней нет, кроме того, что она чокнутая. Прости меня. Я не подумал, что у тебя все так сложно. Ты собираешься оставить мать?» «Нет. Ну тебе какое дело?» «Для меня сейчас это стоит на первом месте. Пытаешься оправдаться? А ты?» «Брось, Женя, у тебя ведь не было выбора. Только корпорации нельзя верить. Они бы и пальцем не пошевелили ради твоей матери. Прости за мои слова». «И все? Думаешь, я сразу брошусь к тебе на шею? А ты редкий придурок». «Согласен, но влюбленный придурок». Женя выдавила слабую улыбку. Жаль, не взяла платок и зеркальце. Наверняка косметика растеклась. Выглядит как пугало. «И что же нам теперь делать?» — спросила она. «У меня есть план», — кивнул Виктор. «Нанотек потерял тебя из виду, как только я перенес тебя сюда. Я дезактивировал маячок в нанороботах, так что никто не знает, где мы находимся. И пока меня это устраивает. Ты собираешься и дальше реветь? Или перейдем к свиданию, наконец?» «Ну, как же мое задание? Они ведь узнают. Блин, вот же Мата Хари выискалась». «Я же говорю, есть план. Я не дам тебя в обиду, потому что ты в меня влюбился с первого взгляда», — прервала девушка, дотрагиваясь до щеки Виктора. «Нет, с первого крика. Ты так знатно визжала, когда на тебя напал тот мудак. Заткнись!» Женя поцеловала его, прежде чем тот успел сказать очередную глупость. Пьянящее чувство охватило девушку, захватывая разум под контроль, словно дикую кошку, настигнувшую добычу. Пальцы Виктора скользнули вниз, залезая под футболку, обхватывая упругую грудь. Женя ощутила приятное покалывание внизу живота. Мягко оттолкнула парня от себя и стянула футболку. Жаль, не надела тот дорогой кружевной лифчик. Но кто мог знать, что вечер так закончится? Виктор оказался куда проворнее, даже не притронулся к одежде. Гавайская рубашка слетела, обнажая мускулистую грудь. Парень подлетел в воздух, позволяя белым парусиновым штанам скользнуть на песок. Снова опустился вниз, раскинув руки в стороны, наслаждаясь собственной силой. «Позер! «Ты прекрасна», — произнес он. «Лезть тебе не поможет», — усмехнулась Женя, но руки уже нащупали бретельку лифчика. Солнце скрылось за облаком, отбрасывая тень на обнаженную грудь. Даже ветер, наполненный соленым запахом моря, куда-то пропал. Неужели работа Виктора? Да и плевать. Она опустилась на покрывало, стараясь не задеть горячий песок. Виктор оказался рядом, целуя шею, медленно переходя вниз к груди, где в предвкушении застыли затвердевшие соски. Мускулистые руки обхватили бедра, стягивая шорты. И Женя услышала музыку. Нет, не где-то рядом, в воздухе, а внутри головы. Мысли словно ушли, занятые неизвестной мелодией. «Что это?» — прошептала она, ощущая, как пальцы Виктора скользнули в самый низ. «Хорошая песня, правда?» — усмехнулся парень. «Ты ведь не против, что я залез тебе в голову?» «Телепатический приемник». «Какой же ты?» «Я знаю». Новый поцелуй не дал девушке договорить. А песня продолжала звучать, не только подогревая разгоравшийся огонь страсти, но и распыляя многократно. «В твоем дыхании я слышу море, я чую ветер, леса и горе, всех тех, кто ищет и не находит, всех тех, кто любит и с ума сходит». Они перенеслись домой к Виктору спустя час. Женя никак не могла привыкнуть к прыжкам через тысячи километров. Под кожей словно завелись огненные муравьи. Ощущение проходило не сразу. Да и без того ощущала себя не в той тарелке. Секс на первом свидании совсем на нее не похоже. Девушка отцепилась от Виктора и осмотрела прихожую. То, что это не квартира вовсе, а номер в гостинице, поняла в мгновение ока. Цельнометаллическая дверь, покрытая замшевой кожей с цифрой 25 в центре. И зачем вешать цифру внутри, чтобы клиенты не забывали? Возле двери висела пластмассовая коробка с монохромным экраном. Никаких тебе сканеров ДНК, как у нее дома. Просто вводишь специальный код, что выдает консьерж внизу, чтобы авторизоваться. Прихожая освещалась огромной люстрой, выполненной в классическом стиле с множеством блестящих стеклышек. Под ногами лежал мохнатый ковер. Длинный коридор ветвился, три комнаты как минимум. Из глубины номера доносилась мелодичная музыка, прерываемая неясным гомоном голосов. «Мы в космосе?» — спросила Женя. «Нет, в океане», — пошутил Виктор, сбрасывая с ног кроссовки. «Заходи, я тебя со всеми познакомлю. Босоножки можешь не снимать». Парень поманил за собой, но не прошел и двух шагов, как чуть не врезался в появившуюся из ниоткуда девушку. Выглядела незнакомка с ног сшибательно. В одной длинной мужской рубашке, свисавшей на обнаженные ноги. Несколько пуговок вверху явно специально расстегнула, чтобы дать насладиться большим полукружием грудей. Да и личико симпатичное. Изумрудные глаза, тонко вычерченные брови и пухлые губки. Черные локоны волос встрепенулись, как только она увидела Женю. Почувствовала соперницу. «Ты совсем рехнулся?» — вскрикнула девушка, указывая на маникюренным пальцем на Женю. «Что она здесь делает? Привел шестерку нанотек к нам? Я же тебе говорила, что с ней надо расправиться». «Тише, Кассандра, не реви мне в ухо!» — раздраженно бросил Виктор, закрывая собой Женю. «У тебя открылся очередной дар? Орать ультразвуком?» «Заткнись!» — фыркнула Кассандра. «И прекрати меня так называть. Меня это бесит. Ты хоть представляешь, каково это каждую ночь видеть видение из будущего?» «Всего лишь вероятного будущего», — бросила Анна Панк. «Женя в меня не стреляла. Я же сказал, что она не такая. Мы с ней поговорили и...» «Ты с ней поговорил? Да господи ты, боже мой, раскрой глаза! Все вы, мужики, одинаковые. Думаете членом. А мозги на что?» «Хотя нет. Прости. Ты у нас такой лох, что используешь сразу два места. И своего дружка, и свой тощий зад». Кассандра явно срывалась. Лицо покрылось красными пятнами, в глазах бушевал огонь. Люстра на потолке опасливо покачнулась, стекляшки загремели. «Либо успокоишься и пойдешь в свою комнату, либо я сам тебя заткну», — прикрикнул Виктор. «Мы же 100 раз проходили это. Контроль над эмоциями. Так ты весь номер разгромишь. Твои дружки скорее это сделают, чем я. Кассандра смерила Женю очередным презрительным взглядом. «Второй час не угомонятся». «Они и твои дружки тоже», — бросил Виктор. «Вышла бы к людям, поздоровалась хоть». «Я никому не доверяю, тем более таким лживым дурам, как твоя подружка». «Эй, да сколько можно уже меня оскорблять?» Женя держалась из последних сил, благо с детства воспитывалась вежливости и аккуратности в словах, но не смогла подавить крик возмущенной обиды. «Перестань срывать злобу на окружающих. Ты долго собираешься всех винить в ее смерти. Иди ты в задницу, скотина!» На этот раз цвет лица Кассандры изменился до бледно-сизого. «Спасибо!» «Нелли, постой, я не то хотел сказать». Но девушка уже скрылась в комнате, громко хлопнув дверью. «Да что с ней такое? Чокнутая?» — спросила Женя, ошарашенная подобной сценой. «Я сначала подумала, что вы спите вместе». «Да, и я такой дурак, что привел бы тебя к своей бывшей девушке. Нелли просто живет у меня. Девчонка недавно потеряла дорогого человека. А еще она сильнейший нанопанк, которого я видел. Ей нужен кто-то, кто может контролировать ее способности, пока не навредила себе и окружающим». «Не повезло». «Всем нам не повезло. Всех поимела корпорация. Но нельзя терять надежду. А ты станешь этим светочем, что поведет нас во мгле». Женя удивленно воззрилась на парня, но тот уже двинулся по коридору. Оставалось последовать за ним, ощущая напряжение в душе. Сумасшедший вечер. Ссоры, безумие и секс. И что дальше? «А я вообще люблю пафосные фразы», — раздался голос нанопанка в ее голове. «Это придает ситуации оттенок героизма. На деле все паршиво. И если повезет, то благодаря тебе мы поменяем баланс в нашу сторону». Женя встряхнула головой. «Вот же наглец! Сколько можно лезть к ней в мозги? Она разрешала?» Они вошли в просторную комнату, наполненную людьми. На огромной кровати развалился парень с гитарой в руках, наигрывающий приятную мелодию. Жене хватило одного взгляда, чтобы узнать лейтенанта Крылова, того самого, что в свое время прикрыл Виктора. Правда, на мента совсем не походил, в закатанных по колено джинсах и расстегнутой рубашке. Заметив девушку, Иван кивнул и продолжил напевать. «Глубина неба, как женщина пьяная, непостоянная, непостоянная. Это не звезды друг с другом играют, но так бывает». Возле громадного панорамного окна стояли трое человек, окруженные сизыми клубами дыма. Один из них, молодой парень с восточными чертами лица, помахал рукой Виктору. Двое других, мужчина и женщина, попытались спрятать сигареты, словно школьники, застигнутые в туалете. «Да вы издеваетесь?» — возмущенно выкрикнул Виктор. «Я же предупреждал! Обкурили тут все мне! Терпеть не могу запах табака!» «Ничего, сейчас проветрим!» — бросил мужчина с густой рыжей шевелюрой. «Так, где у тебя оно открывается?» «Жень, хочу тебе представить горе инженеров из «Нанотек», — усмехнулся нанопанк. «Вадим Колос и его подружка Таня Лисичкина». «И вообще, с какой поры вы стали курить?» Яркая блондинка в светлой блузке протянула Жене руку. «Привет», — сказала она. «Ты та самая девушка? Рада познакомиться». «И как ты только его терпишь?» Женя растерянно посмотрела на Виктора. «Мы пристрастились к табаку, чтобы хоть как-то справиться с нервами», — бросил Колос. «Сегодня нашли кое-что очень интересное в нанороботах. И от этого волосы дыбом становятся». «Не сомневаюсь, ведь корпорация веников не вяжет», — покачал головой Виктор. «Алишер, а ты какого лешего здесь забыл?» «Меня пригласил Тарас», — ответил парень с восточными чертами лица. «Я хочу стать такими же, как вы, нанопанком. Мне ввели взломанные наниты». «Отлично!» — Виктор взмахнул руками. «И почему я обо всем узнаю последним? Ребята, не обнаглели? Я здесь главный». «И кто тебя назначил?» — фыркнула Таня. «Ты сам?» «Собрание декабристов объявляю открытым», — голос Ивана Крылова оторвал Женю от созерцания необычной сцены. «Ну что, бунтари, мы ведь хотим свергнуть жуткую корпорацию и спасти человечество. Так давайте, выслушаем план нашего бесстрашного лидера». «Ваня, заткнись», — буркнул Виктор, но на губах скользнула улыбка. «А где Тарас? Я же сказал, чтобы все пришли, без исключений». «Дома. Он же у нас семьянин», — бросил Алишер. Передавал дословно: «Если этот наглый, самодовольный придурок оторвет меня от субботнего ужина...» «Я понял, не продолжай», — перебил Виктор. Вот у Крылова тоже семья. Ведь приперся, чтобы досаждать своим фальшивым пением. У Жени закружилась голова. Ничего себе компания. И все эти люди собираются бороться с корпорацией. Да они даже договориться не могут. «Прошу прощения», — ровный механический голос эхом пронесся по комнате. «Шум, который вы производите, противоречит правилам гостиницы. Вы должны немедленно заглушить его на 5,6 децибел». «Тупица! Хоть ты не выводи меня из себя!» — брякнул Виктор. «Лучше раскрой панорамное окно, чтобы проветрить помещение, наконец!» Раздался едва слышный скрежет, и стекла раздвинулись в стороны, впуская в комнату прохладный весенний воздух. «Так что у вас за план?» — не выдержала Женя. «И почему я так важна?» В комнате воцарилась мертвая тишина, прерываемая шумом проезжавших автомобилей с улицы. Все взгляды устремились на девушку, отчего той стало неуютно. Словно прощупывали насквозь. Женя отвернулась к окну, где в ночной мгле неоновыми огнями блестели башни корпорации. «Вообще-то, — проговорил Колос, — это моя идея. Если бы не схема того устройства, что я нашел в Библии от Сатани... Короче, — сказал Виктор, беря Женю за руку. Черкизов ждет не дождется, когда ты выведешь меня из строя. Мы предоставим ему эту возможность. Ты выстрелишь в меня. Не волнуйся, Вадим разберет оружие и сделает его безвредным. Оставит только сухой энергетический всплеск. Все ведь должно выглядеть натурально. Твой маячок позволяет им не только следить за тобой, но и снимать на камеру через спутник. Пусть Черкизов уверится, что все кончено. И как только с командой вылетит за мной, прищучим гада». «Ты будешь приманкой?» Женя ощутила предательскую дрожь в коленях, но рука Виктора уверенно сжимала ее ладонь. «Вы оба будете», — сказала Лисичкина. «Мы устроим засаду. Выведем из строя команду захвата, а самого главаря захватим в плен. Виктор рассказал тебе, кто на самом деле Черкизов?» Женя кивнула. Все эти разговоры о ловцах душ ей не нравились. Будто весь мир сошел с ума. Она всегда верила в Бога, ходила в церковь временами, молилась о маме, но никогда и представить себе не могла, что встретится с чем-то подобным. «Папаша нашей Танечки чуток не в себе», — проговорил Виктор. «Но, как оказалось, рехнулся он не просто так. Извини, Тань». «Ничего», — в голосе Лисичкиной послышалась горечь. «В начале 20 века Никола Тесла изобрел специальную клетку, создающую электрическое поле, не пропускавшее любую материю. Мы считаем, что он знал о ловцах душ и готовил ее для них. Эти твари проникают в тела людей. Убить их невозможно, ведь при любой опасности они покидают человеческую оболочку. Так что клетка не позволит этой пронырливой крысе ускользнуть. И мы вытянем из него информацию». «Я уже начал создавать клетку», — сказал Вадим. «Через неделю надеюсь выпустить опытный прототип. И если записи от Сатани окажутся правдой, мы сделаем ход конем в этой партии». «По-моему, весь ваш план стоит на «если» и «может быть», — бросила Женя. «Здесь нужна твердая уверенность. Мы с Виктором будем рисковать жизнью. А вдруг Черкизов вообще не явится?» «Придет. Я знаю эту сволочь как облупленного», — покачал головой Вадим. «Ловцы душ очень самоуверенны и нарциссичны. Любят красоваться. Совсем как люди». «В любом случае, никто тебя принуждать не будет». Крылов вышел из-за спин товарищей. «Если что, мы можем устроить твой побег. И корпорация никогда тебя не найдет». «Но нам нужна твоя помощь», — сказал Виктор. «И не только нам. Всем людям в городе. И вообще везде. Я обещаю, что с тобой ничего не случится». «Я верю», — кивнула Женя. «И я помогу вам». «В таком случае», — сказал Алишер, — «давайте выпьем. Мне не терпится приступить к тренировкам». «Кто-нибудь может мне сказать, что он вообще тут делает?» — бросил Виктор. «Ладно, ребят, можете оставить нас с Женей на минутку». Все мигом разошлись в стороны. Они остались вдвоем. «Все это так страшно», — прошептала девушка. «Ничего, красотка, я с тобой», — ответил Виктор. «Я же говорил, что ты наш светоч. Ты даруешь надежду». «Но я не хотела такой роли». «Я знаю. Но иногда такой выбор зависит не от нас. Не волнуйся. К тому же у меня хорошая новость. У Колоса есть связи в Robotex Industries. Скоро у твоей матери будут новые ноги. Протезы последней версии. Их еще даже нет на рынке». «Что? Правда?» «Боже, спасибо!» Женя крепко прижалась к Виктору, ощущая радостный порыв. На глазах выступили слезы, в душе взрывались и опадали фейерверки. «Никогда не теряй надежду», — прошептал Виктор. «Мы сами создаем свое будущее». «Одна комната свободна. Айда туда».